Вот почему он был безнадежно трезв, безнадежно последователен в своих рассуждениях и, следовательно, мрачен. Плясовая в зале оборвалась бурным финалом, который, впрочем, не потревожил трех отъявленных пьяниц, храпевших под роялем. «Пара за парой в буфет!» — провозгласил распорядитель танцев, едва музыка умолкла. И все парами двинулись по широкому коридору в главное помещение. Мужчины в мехах и мокасинах, женщины в пышных платьях, в шелковых чулках и бальных туфельках. Как вдруг входная дверь распахнулась, и в салон, шатаясь от усталости, ввалился Смок Белью. Все глаза обратились к нему, шум постепенно утих. Смок хотел заговорить, но ему пришлось сначала сбросить рукавицы, которые повисли, болтаясь на шнурках, и отодрать ледяную корку, наросшую вокруг рта от дыхания, пока он мчался 50 миль по морозу. Помедлив минуту, он подошел к стойке и облокотился на нее. Один лишь игрок за дальним столом даже не повернул головы и все бросал кости, приговаривая: «Ну-ну, дружок, давай, давай!» Но пристальный взгляд банкомета, остановившийся на Смоке, привлек его внимание, и он тоже оглянулся. Рука, готовая бросить костяной кубик, застыла в воздухе. «Что случилось, Смок?» — спросил Мэтсон, хозяин салуна, приз Кенни. Смоку, наконец, удалось очистить лицо от льда. «У меня там собаки. Загнал их до полусмерти», — хрипло проговорил он. «Кто-нибудь, позаботьтесь о них, а я сейчас расскажу, в чем дело». Несколькими отрывочными фразами он обрисовал положение. Игрок в кости, чьи деньги все еще лежали на столе и чье капризное счастье по-прежнему не давалось ему в руки, подошел к Смоку и заговорил первым. — Надо помочь. Дело ясное. — А как? Ты, наверное, уже что-нибудь придумал. Что предлагаешь? Выкладывай. — Я вот как думаю, — сказал Смок. — Надо сейчас же снарядить несколько легких нарт. Скажем, по 100 фунтов провизии на каждое. Снаряжение погонщика и корм для собак — это еще по 50 фунтов. Такие упряжки мигом домчат. Отправим сейчас же хотя бы 5 таких нарт с самыми резвыми собаками, с лучшими погонщиками. По нетронутому снегу они будут вести по очереди. Пусть отправляются сейчас же. И то даже при самой большой скорости, пока они доберутся до места, у индейцев 3 дня не будет во рту ни крошки. А как только эти уедут, снарядим еще несколько нарт побольше. Подсчитайте сами. 2 фунта съестного в день на человека. Меньше нельзя, а то им не дойти. Это значит 400 фунтов в день, а там старики и дети. Выходит, раньше, чем за 5 дней, им до Муклука не добраться. Вот теперь и скажите, что вы думаете делать? «Сложимся и купим провизию», — сказал игрок в кости. «Провизию я и сам куплю», — нетерпеливо сказал Смок. «Нет уж», — прервал игрок в кости, — «ты тут не один. Мы все этим займемся. Дайте-ка кто-нибудь таз. Это минутное дело. Вот для почина. Он вытащил из кармана тяжелый мешочек с золотом, развязал, и в таз полилась струя крупного золотого песка и самородков. Человек, стоявший рядом, выругался и, схватив игрока за руку, зажал край мешка, чтобы остановить эту струю. В тазу на глаз было уже 6, а то и 8 унций золота.